Он упорно стал смотреть налево, в другую сторону. Там увидал он давно знакомый ему предмет — бахрому из паутины около картин, и в пауке живой упрек своему нерадению. «Захар!» — тихо, с достоинством произнес Илья Ильич. Захар не отвечал, он, кажется, думал, «Ну чего тебе? Другого, что ли, Захара? Ведь я тут стою!» И перенес взгляд свой мимо барина слева направо. Там тоже напомнило ему о нем самом зеркало, подернутое как кисеей густою пылью. Сквозь нее дико, из-под лобья, смотрел на него, как из тумана, собственный его же угрюмый и некрасивый лик. Он с неудовольствием отвратил взгляд от этого грустного, слишком знакомого ему предмета и решился на минуту остановить его на Илье Ильиче. Взгляды их встретились. Захар не вынес укора, написанного в глазах барина, и потупил свои вниз под ноги. Тут опять, в ковре, пропитанном пылью и пятнами, он прочел печальный аттестат своего усердия к господской службе. «Захар!» — с чувством повторил Илья Ильич. «Чего изволить?» — едва слышно прошептал Захар и чуть-чуть вздрогнул, предчувствуя патетическую речь. «Дай мне квасу!» — сказал Илья Ильич. У Захара отлегло от сердца. Он с радости, как мальчишка, проворно бросился в буфет и принес квасу. «Что, каково тебе?» — кротко спросил Илья Ильич, отпив из стакана, держа его в руках. «Ведь нехорошо». Вид дикости на лице Захара мгновенно смягчился, блеснувшим в чертах его лучом раскаяния. Захар почувствовал первые признаки проснувшегося в груди и подступившего к сердцу благоговейного чувства к барину, и он вдруг стал смотреть прямо ему в глаза. «Чувствуешь ли ты свой проступок?» — спросил Илья Ильич. «Что это за проступок за такой?» — думал Захар с горестью. «Что-нибудь жалкое, ведь нехотя заплачешь, как он станет этак-то пропекать». «Что ж, Илья Ильич», — начал Захар с самой низкой ноты своего диапазона. «Я ничего не сказал, кроме того, что, мол...» «Нет, ты погоди», — перебил Обломов. «Ты понимаешь ли, что ты сделал? На, вот поставь стакан на стол и отвечай». Захар ничего не отвечал и решительно не понимал, что он сделал, но это не помешало ему с благоговением посмотреть на барина. Он даже понурил немного голову, сознавая свою вину. «Как же ты не ядовитый человек!» — говорил Обломов. Захар все молчал, только крупно мигнул раза три. «Ты огорчил барина!» — с расстановкой произнес Илья Ильич и пристально смотрел на Захара, наслаждаясь его смущением. Захар не знал, куда деваться от тоски. «Ведь огорчил?» — спросил Илья Ильич. «Огорчил!» — шептал, растерявшись совсем Захар от этого нового жалкого слова. Он метал взгляды направо, налево и прямо, ища в чем-нибудь спасение, и опять замелькали перед ним и паутина, и пыль, и собственное отражение, и лицо барина. «Хоть бы сквозь землю провалиться! Эх, смерть не идет!» — подумал он, видя, что не избежать ему патетической сцены, как ни вертись. И так он чувствовал, что мигает чаще и чаще, и вот того и гляди, брызнут слезы. Наконец он отвечал барину, известной песней только в прозе. «Чем же я огорчил вас, Илья Ильич?» — почти плача сказал он. «Чем?» — повторил Обломов. «Да ты подумал ли, что такое другой?» Он остановился, продолжая глядеть на Захара. «Сказать ли тебе, что это такое?» Захар повернулся, как медведь в берлоге, и вздохнул на всю комнату. «Другой, кого ты разумеешь, есть голь окаянная. Грубый, необразованный человек. Живет грязно, бедно, на чердаке. Он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что это кому сделается? Ничего. Трескает-то он картофель да селедку. Нужда мечет его из угла в угол, он и бегает день-деньской. Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Вон Легаев возьмет линейку под мышки, да две рубашки в носовой платок и идет. Куда, мол, ты? Переезжая, говорит. Вот это так другой. А я, по-твоему, другой, а?» Захар взглянул на барина, переступил с ноги на ногу и молчал. «Что такое другое?» — продолжал Обломов. «Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, одевается сам, хоть иногда и барином смотрит, да врет. Он и не знает, что такое прислуга. Послать некого, сам сбегает, зачем нужно, и дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрет». «Из немцев много этаких», — угрюмо сказал Захар. «То-то же! А я? Как ты думаешь, я другой?» «Вы совсем другой», — жалобно сказал Захар, все не понимавший, что хочет сказать барин. «Бог знает, что это напустило такое на вас!» «Я совсем другой, а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь. Ты разбери-ка, как другой-то живет. Другой работает без устали, бегает, суетится», — продолжал Обломов. «Не поработает, так и не поест. Другой кланяется, другой просит, унижается. А я? Ну-ка реши, как ты думаешь, другой, я, а?» «Да полно вам, батюшка, томить ты меня жалкими словами», — умолял Захар. «Ах ты, Господи! Я другой. Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве не достает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому? Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу. Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих других? Разве я могу все это делать и перенести?» Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова, но губы у него вздулись от внутреннего волнения. Патетическая сцена гремела, как туча над головой его. Он молчал. «Захар!» — повторил Илья Ильич. «Чего изволите?» — чуть слышно прошипел Захар. «Дай еще квасу». Захар принес квасу, и когда Илья Ильич, напившись, отдал ему стакан, он было проворно пошел к себе. «Нет-нет, ты постой», — заговорил Обломов. «Я спрашиваю тебя, как ты мог так горько оскорбить барина, которого ты ребенком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе?» Захар не выдержал. Слово «благодетельствует» до канала его. Он начал мигать чаще и чаще. Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем грустнее становилось ему. «Виноват, Илья Ильич», — начал он сипеть с раскаянием. «Это я по глупости, право, по глупости». И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей речи. «А я...» — продолжал Обломов голосом оскорбленного и неоцененного по достоинству человека. — Еще забочусь день и ночь, тружусь. Иногда голова горит, сердце замирает, по ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше. А о ком? Для кого? Все для вас, для крестьян, стало быть, и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь со всем одеялом с головой, что я лежу, как пень, да сплю. Нет, не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня Господу Богу на страшном суде, а молились бы, допоминали меня добром. Неблагодарные!» — с горьким упреком заключил Обломов. Захар тронулся окончательно последними жалкими словами. Он начал понемногу всхлипывать. Сипенье и хрипенье слились в этот раз в одну, невозможную ни для какого инструмента, ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского там-тама. «Батюшка Илья Ильич», — умолял он, — «полно вам, что вы, Господь, с вами такое несете? Ах ты, Мать Пресвятая Богородица, какая беда вдруг стряслась нежданно-негаданно!» «А ты, — продолжал, не слушая его, Обломов, — ты бы постыдился выговорить-то. Вот какую змею отогрел на груди!» «Змея! — произнес Захар, всплеснув руками, и так приударил плачем, как будто десятка-два жуков влетели и зажужжали по комнате. «Когда же я змею упоминал? — говорил он среди рыданий. — Да я и во сне-то не вижу ее поганую!» оба они перестали понимать друг друга, а, наконец, каждый и себя. «Да как это язык поворотился у тебя?» — продолжал Илья Ильич. «А я еще в плане моем определил ему особый дом, огород, отсыпной хлеб, назначил жалование. Ты у меня и управляющий, и мажордом, и поверенный по делам. Мужики тебе в пояс, все тебе Захар Трофимыч да Захар Трофимыч, а он все еще недоволен. В другие пожаловал. Вот и награда, славно барина честит». Захар продолжал всхлипывать, а Илья Ильич был сам растроган. Увещевая Захара, он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодеяний, оказанных им крестьянам, и последние упреки досказал дрожащим голосом со слезами на глазах. «Ну, теперь иди с Богом», — сказал он примирительным тоном Захару. «Да постой! Дай еще квасу». В горле совсем пересохло. «Сам бы догадался, слышишь, барин хрипит. До чего довел?» «Надеюсь, что ты понял свой проступок», — говорил Илья Ильич, когда Захар принес квасу. «И вперед не станешь сравнивать барина с другими. Чтобы загладить свою вину, ты как-нибудь уладь с хозяином, чтобы мне не переезжать. Вот как ты бережешь покой барина. Расстроил совсем и лишил меня какой-нибудь новой полезной мысли. А у кого отнял? У себя же. Для вас я посвятил всего себя. Для вас вышел в отставку, сижу заперти. Ну да бог с тобой. Вон, 3 часа бьет. 2 часа только до обеда. Что успеешь сделать в 2 часа? Ничего. А дел куча. Так и быть. Письмо отложу до следующей почты, а план набросаю завтра. Ну а теперь прилягу немного. Измучился совсем. Ты опусти шторы, да затвори меня поплотнее, чтоб не мешали. Может быть, я с часик и усну, а в 4:30 разбуди. Захар начал закупоривать барина в кабинете. Он сначала покрыл его самого и подоткнул одеяло под него, потом опустил шторы, плотно запер все двери и ушел к себе. «Чтоб тебе и сдохнуть, леший этакой!» — ворчал он, отирая следы слез и влезая на лежанку. «Право, леший! Особый дом, огород, жалование!» — говорил Захар, понявший только последние слова. «Мастер, жалкие-то слова говорить! Так по сердцу точно ножом и режет! Вот тут мой и дом, и огород, тут и ноги протяну!» — говорил он с яростью, ударяя по лежанке. «Жалование! Как не приберешь гривен до пятаков к рукам, так и табаку не на что купить, и куму нечем попотчевать, чтоб тебе пусто было! Подумаешь, смерть-то не идет!» Илья Ильич лег на спину, но не вдруг заснул. Он думал, думал, волновался, волновался. «Два несчастья вдруг», — говорил он, завертываясь в одеяло совсем с головой. «Прошу устоять!» Но в самом-то деле эти два несчастья, то есть зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, переставали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний. «До бед, которыми грозит староста, еще далеко», — думал он. «До тех пор многое может перемениться. Авось дожди поправят хлеб, может быть, недоимки староста пополнит, бежавших мужиков водворят на место жительства, как он пишет». «И куда это они ушли, эти мужики?» — думал он и углубился более в художественное рассмотрение этого обстоятельства. «Поди, чай, ночью ушли, по сырости, без хлеба. Где же они уснут? Неужели в лесу? Ведь не сидится же. В избе хоть и скверно пахнет, да тепло, по крайней мере». «И что тревожиться?» — думал он. «Скоро и план подоспеет. Чего ж пугаться заранее? Эх, я...» Мысль о переезде тревожила его несколько более. Это было свежее, позднейшее несчастье, но в успокоительном духе Обломова и для этого факта наступала уже история. Хотя он смутно и предвидел неизбежность переезда, тем более что тут вмешался Тарантьев, но он мысленно отдалял это тревожное событие своей жизни хоть на неделю, и вот уже выиграна целая неделя спокойствия. «А может быть, еще Захар постарается так уладить, что и вовсе не нужно будет переезжать, а вось обойдутся, отложат до будущего лета или совсем отменят перестройку. Ну, как-нибудь да сделают. Нельзя же в самом деле переезжать». Так он попеременно волновался и успокаивался. И, наконец, в этих примирительных и успокоительных словах «авось», «может быть» и «как-нибудь» Обломов нашел и на этот раз, как находил всегда, целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших. И в настоящую минуту он успел оградить себя ими от двух несчастий. Уже легкое приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. «А ведь я не умылся. Как же это?» «Да и ничего не сделал», — прошептал он. «Хотел изложить план на бумагу и не изложил. К исправнику не написал, к губернатору тоже. К домовому хозяину начал письмо и не кончил. Счетов не поверил и денег не выдал. Утро так и пропало». Он задумался. «Что же это такое?» «А другой бы все это сделал?» — мелькнуло у него в голове. «Другой, другой. Что же это такое «другой»?» Он углубился в сравнение себя с другим. Он начал думать, и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той, которую он дал Захару о другом. Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что «который» и «что» ни разу не столкнулись бы между собой. Другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы. «Ведь и я бы мог все это», — думалось ему. «Ведь я умею, кажется, и писать. Писывал, бывало, не то что письма, а помудрение этого. Куда же все это делось? И переехать, что за штука, стоит захотеть. Другой и халата никогда не надевает», — прибавилось еще к характеристике другого. «Другой», — тут он зевнул, — «почти не спит. Другой тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело. А я... «Я не другой», — уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла. Настала одна из ясных сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью, когда в голове просыпались один за другим и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, разные жизненные вопросы. Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему, и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования. В робкой душе его вырабатывалось мучительное сознание, что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца. А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее. Или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе, принесенный ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли. Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения. И уж не выбраться ему, кажется, из глуши и дичи на прямую тропинку. Лес кругом его и в душе все чаще и темнее. Тропинка зарастает более и более. Светлое сознание просыпается все реже, и только на мгновение будет спящие силы. Ум и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратно. События его жизни умельчились до микроскопических размеров, но и с теми событиями не справится он. Он не переходит от одного к другому, а перебрасывается ими, как с волны на волну. Он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумом вслед за другим. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собой. Бесплодное сожаление о минувшем, Жгучие упреки совести язвили его, как иглы. И он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их. Но на кого? «Это все Захар!» — прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло пожаром стыда. «Что, если б кто-нибудь слышал это?» — думал он, цепенея от этой мысли. «Слава богу, что Захар не сумеет пересказать никому, да и не поверят, слава богу!» Он вздыхал, проклинал себя, ворочался сбоку на бок, искал виноватого и не находил. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара. «Эк, его там сквасу-то раздувает!» — сердцем ворчал Захар. «Отчего же это я такой?» — почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло. «Право!» Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему жить как следует, как живут другие, он вздохнул, закрыл глаза, и через несколько минут дремота опять начала понемногу оковывать его чувства. «И я бы тоже хотел, — говорил он, мигая с трудом, — что-нибудь такое. Разве природа уж так обидела меня? Да нет, слава богу, жаловаться нельзя». За этим послышался примирительный вздох. Он переходил от волнения к нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии. «Видно уж так судьба. Что ж мне тут делать?» — едва шептал он, одолеваемый сном. «Яко 2000 поменее доходу!» — сказал он вдруг громко в бреду. «Сейчас, сейчас, погоди!» — и очнулся в половину. «Однако, любопытно бы знать, от чего я такой?» — сказал он опять шепотом. Веки у него закрылись совсем. «Да, от чего? Должно быть, это от того...» Силился выговорить он и не выговорил. Так он и не додумался до причины. Язык и губы мгновенно замерли на полуслове и остались, как были, полуоткрыты. Вместо слова послышался еще вздох, и вслед за тем начало раздаваться ровное храпение безмятежно спящего человека. Сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенес его в другую эпоху, к другим людям, в другое место, куда перенесемся за ним и мы с читателем в следующей главе.